Раджи. Привезли Раджи зимой 1925 года. В тот первый год, когда зоопарк только начал пополняться животными после тяжелых лет разрухи и голода. Раджи был первый бенгальский тигр, полученный нами, и, конечно, каждому хотелось его посмотреть. Ящик, в котором привезли тигра, был крепко сколочен, обит железом и окован толстыми металлическими обручами. Одним словом, сделан так, чтобы перевозка зверя обошлась без случайностей в дороге. Разглядеть тигра было трудно. Он сидел в ящике, забившись в угол, и оттуда слышалось только глухое, несмолкаемое рычание. Ящик с тигром подвезли к помещению львятника. Потом 10 человек осторожно его сняли с машины, приставили к клетке и накрепко привязали к решетке, чтобы он не сдвинулся. Когда открыли дверь клетки, все думали, что тигр выскочит сразу. Однако зверь не спешил. Теперь даже не стало слышно его глухого рычания. Чувствовалось, что он затаился и что-то выжидает. Прошла минута, другая. Служитель уже взял крейцер, чтобы поторопить зверя. Как он вдруг, неожиданно, одним прыжком вскочил в клетку и тут же, резко повернувшись, со злобным ревом бросился на решетку. Все невольно отшатнулись, а тигр с какой-то неукротимой яростью бросался на решетку еще, еще и еще. Решетка сотрясалась от ударов его могучих лап, и на губах зверя показалась кровавая пена. Потом также неожиданно тигр прижался в угол клетки, и потому как он отворачивался и прятал голову, было видно, что он старался скрыться от человеческих глаз. Тогда, чтобы дать зверю успокоиться, заведующий секцией приказал всем выйти из помещения. Дежурить ночью оставили меня. Я была очень и очень этому рада. Мне хотелось посмотреть, как будет вести себя на новом месте Раджи. Я села на скамейку, которая стояла в стороне, и старалась сидеть тихо, чтобы не привлекать внимание зверя. Сначала, когда все вышли из помещения, тигр продолжал сидеть по-прежнему неподвижно в углу клетки. Затем он встал и подошел к решетке. Некоторое время он стоял не шевелясь, будто к чему-то прислушиваясь. Потом вытянул голову и громко, протяжно мяукнул. До этого я много раз слышала мяуканье тигра, но такого тоскливого никогда. Вау, вау! Казалось, не мяукал, а стонал он, глядя куда-то мимо решетки в пространство. Я хотела встать и подойти к клетке, но стоило мне чуть шелохнуться, как он резко ко мне повернулся и с ревом бросился на решетку. После этого он больше не мяукал. Все время безотрывно следил за мной, и достаточно было шевельнуться, как словно в ответ слышалось его рычание. Около клетки Раджи свисала на шнуре яркая лампа, и я могла хорошо разглядеть тигра. Самыми интересными мне показались его глаза. Они были совсем не такие, как у остальных львов и тигров, которые жили в зоопарке. У тех зверей глаза были коричневатые, а у Раджи светлые, будто янтарь. Глаза этого тигра невольно обращали на себя внимание и придавали ему выражение какой-то неукротимой свирепости. Хорошо разглядела я и большую седую голову тигра, его сильное мускулистое тело и огромный рубец, который пересекал полосатую спину. Судя по рубцу, рана была страшная, и как он ее перенес, я даже не могла представить. Было уже поздно. Пробило 2 часа, и я прилегла на скамейку. Не знаю, дремала я или спала, но каждый раз, когда открывала глаза, встречала пристальный взгляд зверя и слышала его глухое рычание. Он по-прежнему находился в углу клетки, прижавшись животом к полу, каждую секунду готовый к прыжку. Прыжком на решетку и диким ревом встретил он утром служителя, пришедшего на работу. В первый день Раджи даже не взял мясо, которое ему дал служитель. Не ел он несколько дней. Наконец, голод сделал свое дело. Рыча и оглядываясь по сторонам, Раджи, крадучись, подошел к мясу. Он обнюхал лежавший перед ним кусок, потом присел на передние лапы и стал его есть. Он ел неспокойно, все время отрываясь от еды, готовый каждую секунду броситься. Он ел так всегда, все то время, которое жил в зоопарке. Другие тигры, получив свою порцию мяса, тут же ложились, а этот только приседал. Он ел в клетке так же, как на свободе. Долго не мог привыкнуть Раджи и к посетителям зоопарка. При каждом резком движении кого-либо из стоявших у клетки людей он с ревом бросался на решетку. Но скоро понял, что сделать ничего не может, и перестал обращать внимание даже на тех посетителей, которые его дразнили. По ночам все звери львятника спали. Не спал лишь один Раджи. Он метался по клетке и громко мяукал. Его голос всегда можно было отличить от голосов других тигров. Столько в нем было тоски. Однажды ночью во львятнике, в той комнате, где готовили для зверей корм, работал печник. Утром, когда пришел служитель, печник попросил показать ему зверя, который всю ночь так кричал, что душу вывернул. Служитель сразу догадался, что разговор идет о Раджи. Повел печника к клетке и показал ему тигра. Долго и внимательно разглядывал печник тигра, его седую голову, желтые глаза. «Видно, по воле тоскует», — сказал он, задумчиво глядя на зверя. «Ишь, седой весь. Старик, видно. Такой к клетке не привыкнет». И действительно, время шло, а тигр никак не привыкал. Он хоть и стал есть, но тосковал по-прежнему. Но вот в зоопарк привезли бенгальскую тигрицу по кличке Баидерка. И нужно сказать, что она на редкость была красива. Стройная, с ярко-красными полосами. Она к тому же была и игрива. То, ловко взбегая по одной стене клетки и отталкиваясь, перепрыгивала на другую стену, то, хватая в зубы кусок мяса, начинала его подбрасывать и ловить, будто это была живая добыча. Сидели тигры друг против друга. Как познакомились они, никто не знал, но только вскоре все заметили, что тигры ласково перефыркиваются. Тогда решили пересадить Раджи в пустую клетку рядом с тигрицей. «Боюсь, что не пойдет в транспортную клетку», — выразил свое сомнение заведующий секцией. «Ничего, загоним. Голод не тетка. Захочет есть, сам зайдет», — уверенно ответил служитель. Однако расчет служителя не оправдался. К клетке Раджи приставили транспортный ящик, положили в него мясо. Мясо пролежало несколько дней, но Раджи его не ел и в ящик упорно не шел. Не помог и живой кролик, которого как приманку привязали в ящике. Кто знает, быть может, все эти приспособления напоминали тигру ловушку, в которую он когда-то попал. Пришлось действовать иначе. Освободить ту клетку, которая была рядом с Раджи, и перевести в нее Баидерку. Так и сделали. Очутившись рядом, тигры познакомились моментально. Уже через час Раджи подошел к дверце, ласково пофыркивая тигрица. А та, словно в ответ, терлась головой о дверцу, валялась на спине и всем своим видом показывала, что сосед ей очень нравится. Своим поведением она была совсем не похожа на Раджи. Подвижная, быстрая и очень коварная. Пройти мимо ее клетки было далеко не безопасно. Словно молния, скользнув вдоль решетки, она ловко высовывала между прутьями когтистую лапу и старалась поймать проходившего мимо ее клетки служителя. Она съедала свою порцию мяса без всякой опаски и оглядки, а после сытного обеда долго и тщательно умывалась и, развалившись посередине клетки, спокойно засыпала. С переводом Баидерки Раджи стал скучать меньше. Он заметно интересовался своей красивой соседкой. Все чаще и чаще с ней перефыркивался, особенно после того, как смежную дверцу заменили решеткой. Увидев, что тигры познакомились, их решили пустить вместе. Заранее приготовили бранспойт, чтобы на случай драки разнять тигров водой, и открыли дверцу. Пока ее открывали, Раджи с ревом бросался на стоявших рядом с клеткой людей. Открыв дверцу, все быстро отошли в сторону, чтобы не злить зверей. Раджи сразу перестал бросаться на решетку, но не успел даже повернуться, как Баидерка бесстрашно скользнула в его клетку и, упав перед ним на спину, стала кататься по полу. Это был, пожалуй, самый страшный момент, ведь отношения Раджи к тигрице строились лишь на наблюдениях и предположениях людей. И хоть заведующий был очень опытный человек, но ведь случается всякое. Был же в зоопарке случай, когда тигр у всех на глазах загрыз впущенную к нему тигрицу. Вот поэтому все с напряжением и следили за Раджи, опасаясь с его стороны нападения. Тигрица доверчиво каталась на спине, а Раджи, пристально на нее глядя, пятился назад, словно боясь до нее дотронуться. Когда же пятиться уже было некуда, Раджи вдруг выпрямился и ласково фыркнул. Баидерка тут же поспешно вскочила и стала тереться головой о его грудь, шею, бока. Все облегченно вздохнули. Опасаться драки теперь было нечего. Звери очень сдружились. Их было трудно разлучить даже на время кормежки. Когда Баидерка находилась в своей клетке, то Раджи всегда ложился около самой дверцы. Если же они были вместе, то часто можно было наблюдать, как Баидерка вылизывает седую голову своего друга. Просто удивительно, до чего же они были дружны. Но вот однажды Баидерка заболела. Это стало заметно сразу. Всегда веселая и игривая, она лежала в клетке с каким-то потускневшим взглядом. Не стала есть мясо и не ответила Раджи, когда, обеспокоенный таким непонятным поведением подруги, он, ласково пофыркивая, лизнул ее своим шершавым языком. С большим трудом служитель перегнал тигрицу в другую клетку. В то время не было такого хорошего ветеринарного пункта, как сейчас. Тогда он весь помещался в маленькой каменной пристроечке, которая скорее напоминала сарай. Да и врач на весь зоопарк был один, Петр Маркелович, очень хороший врач. Но что мог он сказать или чем помочь больной тигрице, если нет никаких приспособлений? Баидерка проболела всего несколько дней. Оставшись один, Раджи заскучал опять. Не только ночью, но и днем слышалось его тоскливое «Вау!». По-видимому, он очень сильно тосковал по своей подруге, потому что часто подходил к дверце, которая вела в ее бывшую клетку, царапал ее, заглядывал в щель, потом тяжело вздыхал и отходил в сторону. Вскоре в зоопарк привезли еще одну бенгальскую тигрицу. Ее посадили в ту же клетку, где находилась когда-то Баидерка. Сначала Раджи как будто заинтересовался тигрицей, обнюхал дверцу, за которой она находилась, но потом, даже не фыркнув, отошел в свой угол и лег. Больше он к этой дверце не подходил, и сколько его ни старались познакомить с новой тигрицей, ничего не вышло. Раджи так и остался верен своей бывшей подруге. С тех пор много тигров побывало в зоопарке, но ни один из них не был похож на Раджи. Его огромная седая голова с янтарными глазами, всегда следящими за людьми, его оскал уже стертых и пожелтевших клыков, его сильное гибкое тело с большим шрамом на боку и теперь, через столько лет, живы в моей памяти.